Глава 4. Богдан. Упражнения со скалкой все еще причиняют боль, но я упрямо прыгаю, не останавливаясь, вот уже 15 минут. Радуюсь тому, что дыхание ровное, прыжки, хотя и невысокие, но пружинистые. Тело слушается хозяина, а это здорово. «Заканчивай скиппинг», – приказывает наш тренер Сергей Иванович, или попросту Иваныч. «Переходи к растяжке мышц». «Иваныч, может, я в квадрат встану?» Прошу, заискивающий его, с тоской поглядывая на поле, где мои друзья передают друг другу мяч. «Боб, не спеши. Завтра ответственная игра. Я хочу, чтобы ты был в форме. Иначе...» «Что иначе?» Подавляю внутри раздражение. «Будешь сидеть на скамейке запасных до пенсии. Но я готов, смотрите». Хватаю запасной мяч, подбрасываю его в воздух. Волнение сжимает грудь, когда бью по нему ногой. Мяч принимает заданную траекторию и летит через все поле. Футболисты замирают, провожая его взглядами. Он ударяется о штангу противоположных ворот и рикошетит в угол точно туда, куда я и планировал. «Гол!» – вопят друзья и срываются с места. Они подбегают ко мне, хлопают по плечу, обнимают и радостно вопят. «Боб, ты вернулся!» Меня распирает от гордости за себя и команду, с которой я тренируюсь вот уже 5 лет. Мы прошли вместе многое. Но радости побед не вызвали пока привыкания. Мы по-прежнему волнуемся перед каждым матчем, а горечь разочарований не сломила боевой дух. «Видите, Сергей Иванович!» – кричу тренеру. «Видите?» Он кивает и показывает на мои ноги. «Колесников, 5 минут, растяжка мышц. Еще раз пнешь мяч, удалю с поля». Иваныч смотрит на капитана. «Громов, твои квадрат уже завершили?» «Понял», – отвечает Мишка. «Парни, за мной». Разочарованные футболисты плетутся на поле, а я начинаю растяжку. С Иванычем не поспоришь. Хороший мужик, грамотный, спокойный, знающий свое дело. С ним комфортно тренироваться и участвовать в соревнованиях. Не давит на нас, не кричит, как резанный, с пеной у рта. Все вопросы решает дипломатично. Но его слово – закон. Если что-то сказал, ни за что не отступит. Кашусь на тренера, который разговаривает с менеджером команды. Вот этот живчик, пренеприятнейший человек. Для Максима Звездочкина, повесился бы, имея такую фамилию, существуют только деньги. Он умеет их считать, а главное – добывать для команды. За это его терпит начальство, мы и Иваныч. Макс похож на батарейку энерджайзер. Постоянно в движении, всегда на подъеме, на подхвате. После удачных матчей он тащит команду на различные встречи к рекламщикам, фанатам, на мероприятия, где мы выступаем в роли приглашенных звезд, а после поражений заставляет оправдываться перед журналистами, выступать в юмористических ток-шоу и терпеть унижение. Мерзкий человек и опасный. Никому не прощает обид. Долго выжидает, а потом мстит тонко и из-под тишка. Особенно часто отыгрывается на мне после одного случая. Это событие произошло 2 года назад. По указке менеджера, который отвечал в команде за связи с общественностью, я, как послушный болванчик, дал интервью репортеру «Желтой газетенки». Маленький человечек с бегающими глазками хитро подглядывал на меня и шуршал листочками, выискивая нужный вопрос. Наконец он посмотрел прямо и спросил: «Правда, что ваш отец сидел в тюрьме?» Вопрос ударил по голове, как молот по наковальне. Я растерялся, занервничал. Это больная тема для нашей семьи, о которой родители вспоминать не любят. Этот момент и поймала камера. На фото я получился с перекошенным от злости лицом, оскаленным ртом и пальцами, сжатыми в кулак. Дикий зверь, да и только. Нет, я, конечно, не поймальчик, но границы знаю. Не трогайте меня, и я никого трогать не стану. Но не в этом случае. Какое это имеет отношение ко мне? Вопросом на вопрос ответил я, едва сдержав желание плюнуть и уйти, не прощаясь. Самое прямое. Пока вы играли в России, никому не было дела до вашей семьи. Но теперь команда попала в профессиональную лигу и очень хорошо поднимается. Репутация игроков – важный аспект коммуникации с зарубежными партнерами и прессой. Я всегда думал, что самое важное для спортсмена – его мастерство и навыки. Да-да, безусловно, но все же не подскажете, за что ваш отец сидел в тюрьме? Я покосился на менеджера, не зная, что ответить, но тот усиленно разглядывал свой маникюр. «Вот сволочь!» – мелькнула и пропала мысль. Складывалось впечатление спектакля, подготовленного заранее. «Зачем Максу это надо? Чего добивается?» «Я не знаю, тогда был еще ребенком», – ответил и отвернулся от репортера, показывая, что разговор окончен. Но тот не собирался сдаваться. Он забежал вперед и снова встал передо мной, включив камеру. «Куда же вы, Богдан? Мы не закончили. Я слышал, что из-за вашего отца в 90-е обанкротился металлургический завод. Папаша переждал в тюрьме лихие годы, а как вышел, сразу пошел в гору. Неужели он перед арестом прибрал к рукам активы завода, а потом сделал их стартовым капиталом для своего богатства?» «Слушай, ты...» Злость, закипавшая в груди, уже рвалась наружу. Я с трудом сдерживался, чтобы не вмазать этому журналистику. «Ты глухой? Мне в 95-м было полгода. Я не знаю, что произошло в моей семье». Выпалил и сразу понял. Ошибка. Та ошибка, за которую потом расплачиваются всю жизнь. «А-а-а!» Торжественный вопль заставил меня вздрогнуть. «Вы говорите о 95-м, значит, все же в курсе дел своей семьи?» «Ты не цепляйся к словам!» Пошел на репортера грудью. Но тот не сбежал, а крикнул кому-то: «Снимай!» Я оглянулся и тут сорвался. Меня едва оттащили от говнюка с камерой, который бежал так, что пятки сверкали. «Спятил, Боб!» Заорал на меня на следующий день менеджер. Мы были в раздевалке, где задерживались перед игрой на последний инструктаж Иваныча. Тренер вышел, вот Макс и воспользовался моментом. Я спятил. «А чего этот пидор с личными вопросами лезет? Мы так не договаривались». «Дела прошлые. Трудно было ответить. А теперь о тебе говорят как о скандалисте». «Я еще и виноват». Схватил Макса за отвороты пиджака. «Ты думаешь, что говоришь? А кто же?» Но ко мне присоединились остальные футболисты, и менеджер начал отступать к двери. «Ты же сказал, что проверил вопросы Писаки!» Я шел на него, стоял рядом и ноготочки рассматривал. «Что ты за менеджер, если позволил втоптать меня в грязь?» «Ты ничего не понимаешь, Колесников, в бизнесе. Скандальная слава тоже слава. Теперь о вашей команде знают в Европе и даже боятся». Он вдруг швырнул в меня газетой и проскользнул в дверь. Я сразу увидел свое зверское лицо и пальцы, сжатые в кулаки на титульной странице. Можно было даже не читать статью. Газета вывернула слова о моей семье наизнанку. Репортер жонглировал фактами по собственному усмотрению. Представил моего отца как олигарха, нажившего капитал воровством государственной собственности. А меня показал неуравновешенным мажором, получившим место в команде благодаря деньгам отца, а не спортивным заслугам. Вот это проклятое интервью чуть не положило конец моей карьере футболиста.